У Чика мелькнула радостная мысль. А вдруг тетушку в последнее мгновение что-нибудь отвлекло, и она осталась дома? Она так любила отвлекаться. Эх, нет, она была здесь. Она сидела в третьем ряду, совсем близко от сцены. Она сидела вместе со своей подружкой, тетей Мидеей, со своим мужем и с сумасшедшим дядюшкой Чика. Зачем она его привела? Для Чика так и осталась загадкой. То ли для того, чтобы выставить перед знакомыми две крайности их семьи, мол, есть и сумасшедший, но есть и начинающий артист. То ли просто кто-то не пошел, и дядюшку в последнее мгновение приодели и прихватили с собой, чтобы не совсем пропадал билет. Уже какие-то дети играли на сцене, а тетушка оживленно переговаривалась со своей подругой. Это было видно по их лицам. Чик понял, что для тетушки все, что показывается до его выступления, вроде журнала перед кинокартиной. Чик вздохнул и с ужасом подумал о том, что будет, когда она узнает правду. Теперь у него оставалась последняя надежда. Надежда на пожар в театре. Чик знал, что в театрах бывают пожары. За сценой он сам видел двери с обнадеживающей красной надписью «Пожарный выход». Ну, хоть бы она понадобилась. Чик вспомнил душераздирающее описание пожара в театре и на пароходах. К тому же он увидел за сценой и живого пожарника в брезентовом костюме и красной каске. «А вдруг, — думал Чик, — этот пожарник сейчас ринется с места, и все начнется?» «Нет». Стоит у стены и с тусклой противопожарной неприязнью следит за мелькающими мальчишками и девчонками. Но время идет, а пожара все нет и нет. И вот уже кончается сцена, которую разыгрывают старшеклассники их школы, и подходит место, где мальчик, играющий гуляку мужа, должен, пробренчав на гитаре, на этот раз настоящий, пропеть свою заключительную песню. Сквозь собственное уныние, со страшным любопытством Чик прислушивался, ошибется на этот раз мальчик или нет. «Я цыганский Байрон, я в цыганку влюблен!» Пропел он упрямо, и Евгений Дмитриевич, стоявший за сценой недалеко от Чика, схватился за голову. Чику стало немного легче от того, что Евгений Дмитриевич пострадал. Но вот началось их представление. Лошадь должна была появиться несколько позже, поэтому Чик был свободен и высунулся из-за кулис и стал следить за тетушкой. Когда он высунулся, Жора Куркули стоял над оркестровой ямой и крутил свою веревку, чтобы вызвать оттуда старого черта. В зале все смеялись, кроме тетушки. Даже сумасшедший дядя Чик смеялся, хотя, конечно, ничего не понимал в происходящем. Просто раз всем смешно, что мальчик крутит веревку, и раз это ему лично ничем не угрожает, значит, можно смеяться. И только тетушка выглядела ужасно. Она смотрела на Жору Куркулия так, словно хотела сказать: «Убийца, скажи хотя бы, куда ты дел труп моего любимого племянника?» У Чика оставалась смутная надежда полностью исчезнуть из пьесы, сказав, что его в последний момент заменили на Жору Куркулия. Признаться тетушке, что он с роли балды докатился до роли задних ног лошади, было невыносимо. Интересно, что Чику и в голову не приходило попытаться выдать себя за играющего балду. Тут было какое-то смутное чувство, подсказывающее, что уж лучше Чик униженный, чем Чик, отрекшийся от себя. Голова тетушки уже слегка постарушечьи покачивалась, как обычно бывало, когда она хотела показать, что даром загубила свою жизнь в заботах о ближних. Жора Куркулия ходил по сцене, нагло оттопыривая свои толстые ноги. Играл он, должно быть, хорошо. Во всяком случае, в зале то и дело вспыхивал смех. Ну вот, настала очередь Чика и его напарника. Евгений Дмитриевич накрыл их крупом лошади. Чик ухватился за ручку для вздымания хвоста, и они стали постепенно выходить из-за кулис. Лошадь появилась на окраине сцены, и как бы мирно пасясь, как бы не подозревая о состязании балды с бесенком, стала подходить все ближе и ближе к середине сцены. Появление лошади вызвало хохот в зале. Чик с удивлением почувствовал некоторое артистическое удовольствие от того, что волны хохота усиливались, когда он дергал за ручку вздымающий хвост лошади. Зал еще громче засмеялся, когда бесенок подлез под лошадь и стал пытаться ее поднять. А уж когда Жора Куркулия вскочил на лошадь и сделал круг по сцене, зал загрохотал от хохота. Успех был огромный. Когда лошадь ушла за кулисы, зрители продолжали бить в ладоши, и Евгений Дмитриевич вывел лошадь на сцену, придерживая ее за гриву. Тут раздался свежий шквал рукоплесканий, и Чику даже в темноте внутри лошади было понятно, что теперь зрители приветствуют не их, а своего любимого актера.